Глава 17. О приходе людей на Запад. Когда миновало 300 и более лет, с тех пор, как Нолдор пришли в Белэриант, во времена долгого мира Финрод Фелагунд, правитель Нарготрунда, отправился на охоту вместе с Маглором и Маэдресом, сыновьями Феанура, к востоку от реки Сирион. Но погоня за дичью утомила его, и, отстав от спутников, проехал король к горам Эрдлинден, мерцающим вдали, и, двинувшись по гномьему тракту, пересек Гелион у брода Сарнатрат, свернул к югу за верховьями Аскара и оказался в северной части Осирианда. И в долине, среди предгорий, близ родников Талоса, различил он огни в вечернем сумраке и издалека заслышал пение. Весьма изумился Финрод, ибо зеленые эльфы тех мест не разводили костров и не пели по ночам. Сперва испугался Финрод, что отряд орков прорвался сквозь кольцо осады севера, но, подъехав ближе, понял, что это не так. Песня звучала на языке, доселе ему неведомом, не похожем на наречие гномов или орков. Тогда Фелагунд, молча стоявших среди деревьев, укрытых ночным мраком, взглянул вниз на лагерь в долине, и взору его предстали незнакомые существа. То были люди из народа Беора Старого, как назвали его позже, его родня и подданные. Долго шли люди с востока. Несколько поколений сменилось на том пути. И, наконец, Беор, один из вождей, перевел свой народ через Синие горы. Эти люди первыми вступили в Белэриант, и пели они, ибо радостно было у всех на душе, и верилось им, что все опасности уже позади, и пришли они, наконец, в землю, где не властвует страх. Долго глядел на них Фелагунд, и в сердце его проснулась любовь к пришельцам. Но Финрод оставался за деревьями, пока все они не уснули. Тогда король приблизился к спящим и присел у потухающего костра. А люди даже не выставили часовых. И взял в руки грубо сработанную арфу, что отложил в сторону Беор, и заиграл на ней. Подобной музыки не внимал доселе слух людей, ибо никто прежде не наставлял их в этом искусстве, кроме темных эльфов в диких краях. И люди очнулись ото сна и заслушались Фелагунда. А он все перебирал струны и пел, и каждый думал, что видит верно чудесный сон, пока не замечал, что и товарищи его рядом тоже не спят. Но никто не пошевелился и не вымолвил ни слова, пока играл Фелагунд. Ибо прекрасной была музыка и дивной песня. Мудрость звучала в словах эльфийского владыки, и сердца тех, что внимали ему, становились мудрее. Ибо все, о чем пел король, о сотворении Арды, о благословенных днях Амона за темным морем, представало перед взорами людей, словно яркие видения. И ум каждого по-своему воспринимал эльфийскую речь. Вот почему люди дали королю Фелагунду, первому из встреченных ими Эльдор, имя Ном, что на языке того племени означает мудрость, а народ его прозвали в честь Финрода Номин — мудрые. Поначалу люди принимали Фелагунда за одного из Валар, тех, что, по слухам, живут далеко на западе. Именно эти слухи, как говорят иные, и побудили людей отправиться в путь. А Фелагунд остался с народом Беора и открыл людям многие истины. И люди полюбили его и избрали своим правителем. И после всегда хранили верность роду Финарфина. Эльдор же превыше всех народов обладали способностью к языкам. Кроме того, открыл Фелагунд, что легко может читать в умах людей те мысли, что желали они облечь в слова. Потому нетрудно ему было понимать людскую речь. Говорится также, что это племя долгое время зналось темными эльфами, живущими к востоку от гор, и отчасти переняло их наречие. А поскольку все языки Квенди одного происхождения, язык Беора и его народа во многом напоминал эльфийский. Немало в нем встречалось похожих слов и оборотов. Потому очень скоро Фелагунд смог беседовать с Беором. И пока жил король среди людей, часто толковали они друг с другом. Но когда Фелагунд принимался расспрашивать Беора о пробуждении людей и их странствиях, скупыми бывали ответы Беора. Да и знал он немного, ибо отцы его народа мало что рассказывали о своем прошлом, и молчание сковало их память. «Тьма лежит за нами», — говорил Беор, «но мы отвернулись от нее и не желаем возвращаться к ней даже в мыслях. К западу обратились сердца наши, и верим мы, что там обретем свет». Но говорилось позже среди Эльдер, что когда пробудились люди в Хильдоре, они при первом восходе солнца не дремали соглядатые Моргота, и тотчас же извещен был властелин тьмы. И показалось то ему событием столь великой важности, что Моргот сам тайно под покровом тьмы покинул Ангбанд и отправился в Средиземье, доверив Саурону ведение войны. О сношениях Моргота с людьми Эльдер ничего не ведомо было в ту пору, да и после немногое узнали они. Но то, что тьма подчинила себе сердца людей, так же, как тень братоубийства и приговора Мандоса пала на Нолдор, прозревали они ясно, даже в друзьях эльфов, коих встретили первыми. Моргот всегда стремился к тому, чтобы уничтожить, исказить и склонить ко злу все новое и прекрасное. Без сомнения, в вылазке своей ставил он и такую цель. С помощью страха и лживых наветов настроить людей против Эльдор и повести их с востока против воинств Белэрианда. Но замысел тот зрел медленно, и не суждено было Морготу вполне достичь задуманного. Ибо люди, так говорится, поначалу были весьма немногочисленны. Моргот же, устрашившись, что растет мощь Эльдор, и крепнет их союз, возвратился в Ангбанд, оставив вместо себя лишь немногих прислужников, да и те не отличались ни силой, ни особым коварством. И вот Фелагунд узнал от Беора, что будто бы многие другие людские племена, движимые той же мыслью, идут на запад. «Часть моего народа, родня моя, уже перевалила через горы», — говорил Беор, и скитается где-то неподалеку. А Халадин, народ, чей язык отличен от нашего, задержались в долинах восточных склонов и ожидают вестей, прежде чем тронуться дальше. Есть и еще люди. Их речь более схожа с нашей. С ними мы порою сносимся. Они раньше нас отправились на запад, но мы обогнали их. Это многочисленное племя. Однако держатся они кучно и потому двигаются медленно и подчиняются единому вождю, кого зовут Анимарах. Но приход людей встревожил зеленых эльфов Осирианда. А когда услышали Лайквенди, что некий владыка Эльдор из-за моря живет среди людского племени, они послали к Фелагунду гонцов. «Владыка, — говорили они, — если есть у тебя власть над пришлецами, повели им возвратиться тем же путем, каким пришли они. А нет, пусть идут вперед. Дорог нам наш покой, и не потерпим мы чужаков в своих владениях. Существа эти рубят лес и охотятся на зверье, потому мы им не друзья. И если не уйдут они, мы станем чинить им вред, как сможем». Тогда по совету Фелагунда Беор собрал все странствующие семьи и роды своего племени и увел их за Агелион. И поселились они в земле Амрода и Амроса, на восточных берегах Кэлуна, к югу от Нанельмата, близ границ Дориата. И название тому краю впредь было Эстолат, что означает «походный лагерь». Когда же истек год и пожелал Фелагунд возвратиться в свои владения, Беори спросил у него дозволения уйти вместе с ним, и оставался он на службе у короля Нарготранда до конца дней своих. Там-то и получил он свое имя – Беор, тогда как прежде звали его Балан, ибо Беор означает «вассал» на языке его племени. А правление над народом своим он передал Барану, своему старшему сыну, и не возвращался более в Эсталат. Вскоре после ухода Фелагунда в Белэрианде появились новые людские племена, о которых говорил Беор. Сперва явились Халадин, но, встретив отпор недружелюбно настроенных зеленых эльфов, они свернули к северу и поселились в Таргелионе, в земле Карантера, сына Феанора. Там на время обрели они мир, ибо народ Карантера почти не замечал их. На следующий год Марах перевел народ свой через горы. То были люди высокие и воинственные. Шли они упорядоченными отрядами, и эльфы Осиринда укрылись в лесах и не препятствовали им. Но Марах, прослышав, что народ Беора живет в цветущем плодородном краю, спустился по гномьему тракту на юго-восток от поселений Барана, сына Беора. И великая дружба родилась между этими народами. Сам Фелагунд часто возвращался к людям. По его примеру, многие другие эльфы западных земель, Нолдор и Синдор, тоже наведывались в Эсталат, любопытствуя увидеть Эдайн, чей приход предсказан был давным-давно. В легендах Валинора, повествующих о назначенном приходе людей, людям дано было имя Атани, второй народ. Но в языке Белэрианда имя это превратилось в Эдайн и употреблялось лишь по отношению к трем домам друзей эльфов. Фингольфин, как верховный король Нолдор, послал к людям гонцов, приветствуя их в своей земле. И тогда многие отважные юноши из рода Эдайн ушли от своих поселений и поступили на службу к эльфийским королям и лордам. Среди них был Малах, сын Мараха. Он прожил в Хитлуме 14 лет, овладел эльфийским языком и получил имя Арадан. Но недолго жили Эдайн в довольстве в Эстоладе. По-прежнему многих снедало желание идти на запад, но не знали они дороги. Прямо перед ними путь преграждал пояс чар Дориата, а на юге тек Сирион, и лежали непроходимые болота. Потому короли трех домов Нолдор, видя в сыновьях людей надежду на подкрепление, послали к Эдайн гонцов, призывая всех, кто пожелает сняться с мест и перебраться к Эльдор. Так началось переселение Эдайн. Сперва поодиночке, затем семьями и целыми родами покинули они Эстолад. А лет через 50 во владениях эльфийских владык оказались целые тысячи. Большинство отправилось по долгой дороге на север, и со временем стали им знакомы тамошние пути. Народ Беора переселился в Дуртонион и обосновался в тех краях, где правил дом Финарфина. Народ Арадана, ибо Марах, отец Арадана, оставался в Эстоладе до самой смерти, по большей части ушел еще дальше на запад. Кое-кто осел в Хитлуме, но Магур, сын Арадана, и многие другие, пройдя вниз по течению Сириона, оказались в Белэрианде и некоторое время жили в долинах по южным склонам Эрадветрин. Говорится, что обо всех тех делах никто, кроме Финрода Фелагунда, не посоветовался с королем Тингулом. И Тингул был тем весьма недоволен. Притом уже давно тревожили его сны, предвещавшие приход людей, еще до того, как принесли о них первые вести. Потому повелел Тингул, чтобы люди не смели селиться нигде, кроме как в северных краях, и объявил, что правители, принявшие людей на службу, станут держать ответ за все их деяния. И сказал он: «Никто из людей не вступит в Дориат, пока стоит мое королевство. не сниму я запреты для смертных из народа Беора, того, что служит Финроду Желанному». В ту пору ничего не ответила ему Мелиан, но после сказала Галадриэль: «Мир ныне в преддверии великих событий, и быстро летит время. Воистину придет смертный из рода Беора, и пояс Мелиан не окажется для него преградой, ибо он явится посланцем судьбы, перед которой власть моя бессильна, и песни, сложенные в честь его прихода, будут звучать и тогда, когда все Средиземье изменится безвозвратно. Однако многие люди остались в Эстоладе, и на протяжении долгих лет жил в тех краях смешанный народ, до тех самых пор, как разрушен был Белэриэнд, и люди погибли, либо бежали назад на восток. Ибо помимо стариков, которые полагали, будто кончились для них дни скитаний, было немало и таких, которые не желали ни от кого зависеть, и боялись Эльдор и света их глаз. Так среди Эдейн возник раскол, за которым угадывалась тень Моргота, ибо ясно одно — Моргот знал о приходе людей в Белэриэнд и о крепнущей дружбе между ними и эльфами. Возглавили недовольных Берек из рода Беора и Амлах, один из внуков Мараха, и они открыто заявили: «Много дорог исходили мы, ища спасения от опасности Средиземья и рыскающих там порождений тьмы. Ибо слышали мы, будто на западе сияет свет. Но теперь ведомо нам, что свет заморен. Не дано нам попасть в те края, где в блаженстве живут боги. Все, кроме одного. Ибо властелин тьмы тут, перед нами. И мудрые, но беспощадные эльдер ведут с ним бесконечную войну. На севере обитель его, говорят эльфы. Там боль и смерть, от которых мы бежали. Мы туда не пойдем». Тогда созван был совет людей, и собралось на него великое множество народу. И друзья эльфов ответствовали Берегу так: «Верно, от темного короля идет все то зло, от которого бежали мы. Но он тщится починить себе все Средиземье. Куда направить нам путь, чтобы укрыться от его карающей длани? Выход один — одолеть его или, по крайней мере, держать в осаде. Только доблесть Эльдор обуздывает до поры его мощь. Может статься, судьба привела нас в эти земли того ради, чтобы помочь эльфам в час нужды». На это отвечал Берег: «Это забота Эльдор. Наша жизнь слишком коротка. Но вот поднялся некто, кого все приняли за Амлаха, сына Имлаха, и слова его звенели яростью и дрогнули сердца внимавших ему. Это все эльфийские выдумки, сказки, какими дурачат несмышленных новичков», — говорил он. «У моря нет берегов, и не сияет свет на западе. Яркой приманкой поманили вас Эльдор, а вы и рады следовать за ними хоть до границ мира. Да кому из вас довелось лицезреть хотя бы самого меньшего из богов? Кто видел темного короля Севера? Это Эльдор тщатся починить себе все Средиземье. Жадные до сокровищ, они вторглись в горные недра, ища скрытое в них, и разъярили подземных обитателей. Так поступали эльфы всегда. Так будут поступать и впредь. Пусть оркам остаются их земли, нам же достанутся наши. В мире всем есть место, если только Эльдор оставит нас в покое». Долго молчали слушавшие, пораженные такими речами, и тень страха пала на их сердца. И решились люди уйти подальше от владения Эльдор. Но после вновь объявился среди них Алмах и отрицал, что присутствовал на совете или говорил подобные слова. И людей охватили сомнения и тревога. Тогда сказали друзья эльфов: «Теперь-то уверуете вы хотя бы в то, что воистину есть на свете темный властелин, а подсылы его и соглядатаи уже рыщут среди нас. Ибо владыка тьмы боится нас, боится и того, что придем мы на помощь его недругам. Однако отвечали некоторые: не боится, а ненавидит он нас, и тем сильнее, чем дольше живем мы здесь и вмешиваемся в его расприю с королями Эльдор, безо всякой выгоды для себя. Потому многие из тех, что оставались еще в Эстоладе, приготовились уходить, и Берек увел тысячные воинства народа Беора на юг. И ушли они, и в песнях тех дней нет о них ни слова. Но Амлах раскаялся и объявил: «Теперь и я в ссоре с этим владыкой лжи, и ссоре этой длится до конца дней моих». И ушел он на север и поступил на службу к Маэдрусу. Те же из его народа, кого убедил Берек, избрали себе нового вождя и вернулись через горы в Эриадор и забыты ныне. В ту пору Халадин жили в довольстве в Таргелионе. Но Моргот, видя, что обманом и ложью не удается ему окончательно рассорить людей и эльфов, пришел в ярость и попытался причинить людям сколь можно больше вреда. Потому выслал он отряд орков. Пройдя на восток, враги миновали осадные лагеря, а затем прокрались тайком назад через перевалы Эрдлиндон по гномьему тракту и атаковали Халадин в южных лесах земли Карантера. А Халадин не выбирали себе вождей и не жили кучно. Каждый двор стоял отдельно, и на каждом дворе бытовали свои порядки. И не спешили они объединяться. Но нашелся среди них человек по имени Халдат, отважный и властный. Собрал он всех храбрецов, кого только смог отыскать, и отступил туда, где сливались Гелион и Аскар. И в самом углу того участка земли выстроил он чистокол от реки к реке, и за ним укрылись уцелевшие женщины и дети. Так выдерживали Халадин осаду, пока не кончились запасы еды. У Халдада были дети-близнецы, дочь Халад и сын Халдар. И оба отважно сражались, держа оборону, ибо Халад наделена была великим мужеством и силой. И вот Халдат был убит в вылазке против орков. И Халдар выбежал из-за укрытия, дабы спасти тело отца от надругательств, и пал рядом с ним. Тогда Халад сплотила вокруг себя народ свой, хотя те уже утратили надежду. Были и такие, что в отчаянии бросились в реки и утонули. Но 7 дней спустя, когда орки вновь пошли на приступ и уже почти прорвались сквозь чистокол, вдалеке вдруг запели трубы, и с севера подошел Карантер с войском и оттеснил орков в реки. Приветливо взглянул на людей Карантер и оказал Халад великие почести и предложил ей богатые дары, как виру за смерть отца и брата. И убедившись, хотя и с запозданием, сколь велика доблесть Эдейн, сказал ей так: «Если пройдете вы дальше к северу, там обретете вы дружбу и защиту Эльдор и свободные земли себе в удел». Но Халад была горда и не желала следовать чужим указаниям или подчиняться чьей-то воле. И большинство Халадин отличались таким же нравом. Потому поблагодарила она Карантера, но ответила так: «Я решилась, правитель, покинуть сумрачное предгорье и идти на запад, куда уже ушли другие из числа родни нашей». И вот Халадин собрали всех уцелевших из тех, что в панике бежали в леса, спасаясь от орков, и подобрали все до мелочи из имущества своего, что еще можно было отыскать на пепелище, и избрали Халад своим вождем. И она увела, наконец, народ свой в Эстолад. Там они и поселились до поры. Халадин так и остались обособленным народом, Впоследствии эльфы и люди называли их народ Халад. Халад правила ими до конца дней своих, но не взяла себе мужа, и правление перешло после к Халдану, сыну брата ее Халтера. Очень скоро, однако, Халад пожелала отправиться еще дальше на запад. И хотя большая часть ее народа воспротивилась этому замыслу, она вновь повела Халадин в путь, не ища ни поддержки, ни подсказки Эльдар. И, перейдя к Элун и Арус, Халадин вступили в полные опасности земли между горами Ужаса и поясом Мелиан. В ту пору края эти еще не являлись таким средоточием зла, каким стали после. Однако смертным не пройти было тамошними путями самим, без помощи. Немалые тяготы и лишения выпали на долю Халадин. С великими потерями провела Халад народ свой через те земли, принуждая людей идти вперед силой собственной воли. И, наконец, они пересекли Бритиах, и многие горько раскаялись, что не остались на месте. Но пути назад уже не было, потому в новой земле Халадин, как смогли, вернулись к прежней жизни и расселились отдельными дворами в лесах Тала-Дирнен за Тейглином, а некоторые далеко углубились в земли Нарготрунда. Однако многие любили госпожу Халад и желали идти туда, куда поведет она, и жить под ее властью. Их она увела в лес Бретель, в междуречье Тейглина и Сириона. Туда возвратились многие из ее разобщенного народа, когда настали черные дни. А Бретель являлся частью владений короля Тингола, хотя и находился за пределами пояса Мелиан. И Тингол готов уже был изгнать Халад, но Фелагунд, связанный с Тинголом узами дружбы, узнал обо всем, что довелось вынести народу Халад, и добился для нее милости. Халад получила дозволение свободно жить в Бретеле с одним лишь условием. Народ ее должен был впредь охранять переправу Тейглина от любых врагов Эльдар и не допускать орков в свои леса. На это ответила Халад: «Где Халдат, отец мой, и Халдар, брат мой? Если король Дориат опасается, что Халад станет водить дружбу с теми, что пожрали родню ее, тогда и впрямь непостижимы для людей мысли Эльдар». И Халад жила в Бретеле до самой смерти, и народ ее воздвиг над ее телом зеленый могильный холм на возвышенности в глубине леса. Тур Харата, курган госпожи, Хаутен Арвен на языке Синдарин. Вот так случилось, что Эдейн обосновались во владениях Эльдар. Одни там, другие здесь. Одни странствовали от места к месту, другие селились семьями или небольшими общинами. И по большей части в скорости переняли язык серых эльфов и изъяснялись на нем промеж себя в обиходе. А многие к тому же движимы были стремлением постичь эльфийские знания. Но со временем эльфийские короли, видя, что негоже эльфам и людям селиться вместе без разбора, и что людям необходимы свои правители, назначили Эдейн землю в удел, чтобы жили они там своей жизнью, и передали те земли избранным ими вождям свободное владение. Люди по-прежнему оставались союзниками эльфов в войне, но в походах теперь подчинялись своим предводителям. Однако многие Эдейн радовались дружбе с эльфами и жили среди них, пока имели на то дозволение. Юноши же часто поступали на временную службу в воинство эльфийских королей. Хадур Лориндол, сын Хатула, сына Магора, сына Малаха Арадана, в юности оказался при дворе Фингольфина и завоевал расположение короля. Потому Фингольфин отдал ему в удел Дорломин, и в этой земле собрал Хадор почти весь народ свой, став самым могущественным из вождей Эдейн. В доме Хадора говорили только на эльфийском наречии, но и собственный язык его народа не был забыт. От него произошел общепринятый язык Нуменора. А в Дортонионе владычество над народом Беора и земля Ладрос были дарованы Боромиру, сыну Борона, внука Беора Старого. Сыновья Хадора звались Галдор и Гундор, а сыновьями Галдора были Хурин и Хуор, а сыном Хурина был Турин, погибель Глаурунга, а сыном Хуора был Туор, отец Эоренделя Благословенного, сыном Боромира был Брегур, а сыновья Брегура звались Брегулас и Барахир, а сыновьями Брегуласа были Барагунд и Белагунд. Дочерью Барагунда была Морвен, мать Турина, а дочерью Белагунда была Риан, мать Туора. А сыном Барахира был Бэрон Однорукий, тот, что завоевал любовь Лутиен, дочери Тингула, и вернулся из обители смерти. От них происходит Эльвинг, жена Эоренделя, и все короли Нуменора последующих времен. Все они запутались в тенетах приговора Нолдор, и свершили они великие подвиги, что Эльдор помнит и по сей день в ряду деяний королей древности. В те дни сила людей подкрепляла мощь Нолдор, и ярко сиял для них свет надежды. А Моргот надежно заперт был в кольце осады, ибо люди Хадора, привычные к холодам и долгим странствиям, не страшились уходить порою далеко на север и следить за передвижениями врага. Народы трех домов множились и процветали. Самым же прославленным среди них был дом Хадора Златоглавого, правителя, почитаемого равным среди равных промеж эльфийских владык. Люди этого рода обладали великой силой и могучей статью, жадные до знания, отважные и стойкие, вспыльчивые и смешливые, славнейшие из детей Илуватара в пору юности человечества. По большей части были они золотоволосые и голубоглазые, но иначе выглядел Турин, сын Морвен из дома Беора. Эдейн этого дома сероглазые, с темными или темно-русыми волосами, из всех людей наиболее схожи были с Нолдор и пользовались их особым расположением, ибо эти люди обладали пытливым умом и искусными руками. Быстро все постигали они и не скоро забывали. Легче было пробудить в них сострадание, нежели вызвать смех. Весьма походил на них лесной народ Халат, но те были ниже ростом и не столь охочи до знания. Немногословные и замкнутые, Халадин не жаловали больших скоплений людей. Многие из них предпочитали одиночество и странствовали на воле по зеленым лесам, не уставая дивиться всему новому, что открывалось их взором во владениях Эльдор. Но недолго прожили они в западных землях, и многие страдания выпали им на долю. По подсчетам людей, срок жизни Эдейн с приходом в Белериант заметно удлинился. Однако настал день, и умер Беор Старый. А прожил он 93 года, из которых 40 лет и еще 4 прослужил королю Фелагунду. Когда же скончался он? Не от ран, не от горя, но потому, что настигла его старость. Тогда впервые осознали Эльдор, сколь быстротечна жизнь людей, и увидели смерть от усталости, каковой в своем народе не знали, и немало скорбели они об утрате своих друзей. Но Беор в последний миг охотно распростился с жизнью и опочил в мире. И много дивились Эльдор странной участи людей, ибо в эльфийских преданиях про то не было ни слова, и дальнейшая судьба смертных оставалась от них сокрыта. Тем не менее, Эдейн древних времен быстро перенимали у Эльдора искусство их знания, доступные людям. И сыновья их обретали все большую мудрость и мастерство. И, наконец, далеко превзошли все прочие людские племена, те, что по-прежнему жили к востоку от гор, и не знали Эльдор, и не видели лиц, в коих сиял отблеск света Валинора.